Тис отпустил парня. «Ладно, катись!» Он ткнул рукой в сторону лавки. «Надеюсь, ты не собираешься оставлять свое грязное барахло?» «Нет, хозяин». «Убери все до последней тряпки из своего закутка и сожги!» Силли покачал головой. «Я возьму с собой». «Так они и позволят тебе тащить в ракету всякую дрянь!» «Я возьму с собой», — мягко настаивал парнишка. Он побежал через лавку в пристройку. Слышно было, как он подметает и наводит чистоту. Миг, и Силли появился снова, неся волчки, шарики, старых воздушных змеев и другое барахло, скопленное за несколько лет. Как раз в этот миг подъехал Форд. Силли сел в машину. Хлопнула дверца. Тис стоял на веранде, горько улыбаясь. «И что же ты собираешься делать там?» «Открою свое дело», — ответил Силли. «Хочу завести скобяную лавку». «Ах ты дрянь! Так вот ты зачем ко мне нанимался! Задумал набить руку, а потом улизнуть и использовать науку!» «Нет, хозяин, я никогда не думал, что так получится. А оно получилось. Разве я виноват, что научился, мистер Тис?» «Вы, небось, придумали имена вашим ракетам?» Цветные смотрели на свои единственные часы на приборной доске Форда. «Да, хозяин». «Небось, Илья и Колесница, Большое колесо и Малое колесо, Вера, Надежда, Милосердие?» «Мы придумали имена для кораблей, мистер Тис». «Бог, Сын и Святой Дух, да? Скажи, Малый, а одну ракету назвали в честь Баптистской церкви?» «Нам пора ехать, мистер Тис». Тис хохотал. «Неужели ни одну не назвали «Летай пониже» или «Благолепная колесница»?» Машина тронулась. «Прощайте, мистер Тис». «А есть у вас ракета? Рассыпьтесь, мои косточки!» «Прощайте, мистер». «А через Ордань? Ха! Ладно, парень, катись, отваливай на своей ракете. Давай, лети, пусть взрывается, я плакать не буду». Машина покатила прочь в облаке пыли. Силли привстал, приставил ладони ко рту и крикнул напоследок Тису: «Мистер Тис! Мистер Тис! А что вы теперь будете делать по ночам? Что будете делать ночью, хозяин?» Тишина. Машина растаяла вдали, дорога опустела. «Что он хотел сказать, черт возьми?» — недоумевал Тис. «Что я буду делать по ночам?»